Глава 29. Годовщина. Единственное, что оставалось Кате после всех ее трудов, это ожидание. Терпеливое ожидание у моря погоды. Дни летели за днями, было, как всегда, много работы. В области шла операция «Контингент», искали находящихся в бегах и федеральном розыске убийц, насильников, грабителей и воров. Каждое удачное задержание контингента становилось информацией для печати. Однажды вечером домой к Кате заехал Мещерский. Пока она крутилась на кухне, готовя ужин, Кравченко вслух читал приятелю ее статью в «Вестнике Подмосковья» о торговцах героином. Окончив, он весьма невежливо зевнул. «Я вас прочел и огорчился. Зачем я грамоте учился? Ох-хо-хо, как же мне все это обрыдло! Это наркота, это грязь, бомжи, мафия наша полуграмотная. Когда ж этому конец-то будет?» «Мы не в Европе, Вадя», — заметил Мещерский, отобрал газету, бережно сложил ее и спрятал в карман. «Азия есть Азия. Сидит этакая харя на нарах, кочевряжится, изображая крестного папаню, креста там, пуделя или кирпича очередного. А ей так и хочется сказать: харя ты харя, куда ты харя лезешь? Посмотри на себя, морда коса, тебе б на вечные времена в магаданском пересыльном в дырочку свиристеть. А ты? Эх, да что там?» Кравченко махнул рукой. «Мохт ди венегах! Смерть от укуса! Чтоб вас! И ты, Катька, тратишь свои лучшие годы на описание всей этой сволочи рваной!» «Борьбы с ней», — вставила Катя. «Все едино! Скучно мне, дорогие мои! Ох, как мне скучно все это читать, все это смотреть! Хоть бы случилось что-нибудь этакое. Вот случилось, а ты им не желаешь заниматься», — улыбнулся Мещерский. Кравченко скривился и полез в холодильник за пивом. «В музее на этой неделе ничего особенного не произошло», — рассказывал князь за ужином. «Тишь да гладь. Балашова в академию на заседание ездила. Ольгин, как отбыл на базу, так и носа не кажет. А вчера Балашова пригласила меня на годовщину смерти мужа. 3 года у нее в пятницу исполняется. И не только меня». «А кого еще?» Катя любопытно округлила глаза. «Тебя? Она считает, что ты... моя девушка». Кравченко ухмыльнулся и чокнулся с Мещерским пивной жестянкой. «Ты пойдешь?» Катя задумалась. «Мы с тобой не знаем там никого толком. Но, с другой стороны, там наверняка появится кто-нибудь из институтских. Можно понаблюдать их в домашней обстановке». «А куда идти-то?» «Сначала на Новодевичье. В 3 все собираются там, пропуска заказаны. А потом к Балашовой домой. Павлов с дачи заявится. Вчера со станции мне звонил, справлялся, пойдем ли мы». «А!» — Катя решилась. «Ай да! Я, конечно, не любитель по кладбищам путешествовать, но раз надо...» «Ты с Колосовым говорила, нет?» — поинтересовался Сергей. «Я его поймать никак не могу целую неделю. Он постоянно в районе, в Спасском, скорее всего. И что там, интересно, происходит?» «А про байкеров своих Сергееву доложила?» — встрял Кравченко. «Его Ольгер, начальник. Удивительно, но из всего моего рассказа его всерьез зацепила только одна деталь. Откуда у Жукова такой дорогой мотоцикл? На какие-то шиши? Это его дословная лексика». «Сашка профи. Сыщик до мозга костей. Зрит в самый корень», — усмехнулся Кравченко. А еще чего он сказал тебе? Свое коронное разберемся. Значит, в пятницу я заеду за тобой, — подытожил Мещерский. Отпроситься сможешь? Смогу, смогу. Ну, налетай, жаркое стынет. На работе Катя снова решилась дозвониться до Колосова. И опять потерпела неудачу. Там никто не отвечал. Она разозлилась. «Ах так? Скрываться, да? Ну и я тебе ничего не скажу, даже если что и узнаю сегодня». Почтить светлую память скрипача и дирижера Олейникова на Новодевичьем кладбище собралось не так уж много народу. Балашова встретила Катю и Мещерского очень приветливо, представила друзьям. Катя сразу же выделила из всех собравшихся Ольгина. Несмотря на жару, он был в строгом темном костюме, при галстуке. Немного бледный и очень импозантный на ее взгляд. Балашову окружали подруги. Холеные пожилые дамы. Лицо одной показалось Кате очень знакомым. Она шепотом справилась у Мещерского. «Так это же Гориславская!» Любимая балерина Сталина, соперница Улановой. Катя украдкой разглядывала великую балерину, какой она стала после стольких прошедших после славы лет, и думала, однако, ну и круг общения у этой Балашовой. Сливки. Подходили какие-то интеллигентные старички с безукоризненными манерами и мягким московским говорком. Появилось несколько пожилых пар. То и дело слышалось. «А вот и мы!» Мария Гавриловна не смогла. Давление подскочило. «Ниночка, там в автобусе венки от Большого и Министерства культуры». «Нинель Григорьевна, голубушка, а оркестр-то его будет?» — осведомился сухонький старичок на протезе, облаченный в застегнутый наглухо летний плащ-коротышку, который носили еще во времена Хрущева. «Нет, Борис Ильич, только телеграмму прислали. Они же в Испании сейчас, поневоле иностранцами стали». У памятника Леониду Олейникову, сооруженному в виде выступающего из гранита угла рояля, с положенной на него скрипкой, словно тот, кто играл на ней, оставил ее всего минуту назад, звучали негромкие проникновенные речи. Все вспоминали талант, обаяние и редкую душевную щедрость великого музыканта. Балашова прикладывала платочек к глазам. Потом на автобусе, присланном Министерством культуры, поспешили на поминки. И тут Катя начала удивляться еще больше. Во-первых, приехали на Кутузовский и остановились у дома, подъезд которого был увешан мемориальными досками. Маршал Советского Союза, член Политбюро, народный артист СССР. Во-вторых, обнаружилось, что не только дом, но и квартирка у старой профессорши, ого-го, 6 комнат. И каких? В холле, украшенном оленьими рогами и антикварными часами-замком на зеркальном трильяже, гостей встречал Павлов. Он словно дирижировал скомканным фартуком. У ног его юлой вертелся Чине. «А я здесь с самого утра, дежурным по камбузу», — подмигнул Виктор Кате. Тетка помочь просила. «Вот мы и жарим, и парим, и пироги печем». «Вы готовить умеете?» «Не верите? Ах вы, маловерка! Но мы вам докажем!» Он улыбался. Улыбался, хитро жмуря свои черные глазки-щелочки и китайчонок. Гости в ожидании приглашения к столу разбрелись по квартире. Катя с любопытством осматривала жилище мировой знаменитости. В квартире имелись столовая мореного дуба и просторный репетиционный зал с великолепным кабинетным роялем и шкафом, где находились дорогие скрипки Олейникова. Спальня, вся сплошь увешанная иконами, в золоченных окладах. Кабинет — библиотека. Уютная гостиная со множеством картин, фальшивым мраморным камином и огромной парадной люстрой. На всей обстановке лежал отпечаток 70-х. И эта дорогая антикварная мебель карельской березы, иконы, концертные афиши репетиционного зала, многочисленные фотографии в кабинете — все было оттуда, из застоя, из сытой, богатой, такой прошлой жизни. Кате вспомнилась квартира отца Кравченко, генерала КГБ с парадным портретом Жукова в кабинете, с дарственными фотографиями Семичастного, Абеля и пленного летчика Пауэрса. Там было не так шикарно, но атмосфера витала та же. Картины в гостиной они с Мещерским рассматривали в обществе Балашовой. «Все это Ленечка собирал», — говорила та. «Что ему нравилось, то и собирал. Кое-что здесь есть стоящее. Немного, но есть». Кое-что были. Собрание миниатюр, Боровиковский, Мартен. Небольшие полотна Бакста и Бенуа. Чудесный Сомов, полупрозрачный Борисов-Мусатов. «А это что?» — поминутно ахала Катя. «О, это подарок Леониду Аркадичу от короля Испании. Распятие Франциско де Эррера. А вот там малые голландцы. Это Теннерс-младший, впрочем, подлинность спорна. Но зато это...» Балашова с гордостью указала на маленький пейзаж в овальной раме. «Настоящий Говардс. Фландрия, 17 век». «Да, Катюшенька, были у нас времена, когда можно было собрать все это. Были, да прошли». «А вы что коллекционировали?» — спросила Катя. Она сравнивала Балашову, какой она была в музее у стенда с черепами неандертальцев, и нынешнюю жену великого скрипача, элегантную, подтянутую, в строгом черном платье с изящными бриллиантовыми серьгами и такой же брошью, находя ее иной. Помолодевшей, что ли? «О, Нина, ну-ка покажи нам то, что ты собирала!» К ним легко и неслышно подошла Гориславская. Маленькая, всего до плеча Кати, черноглазая и стремительная. Балашова повела их в спальню. Там в горке стояли на полках бутылочки разноцветного стекла с позолотой. «Вот мои флаконы». «Флаконы?» «Да, для духов. 18 век. Этот вот, по преданию, принадлежал Марии Антуанетте. Вот этот граф Орлов привез Екатерине из Ливорна вместе с пленной княжной Таракановой. Вдохните. Будто даже запах еще тех духов сохранился. А этот, более поздний, принадлежал королеве Виктории». «Потрясающе!» — шептала Катя и разглядывала флаконы с еще большим интересом, чем картины. И вот всех позвали в столовую, где был накрыт большой овальный стол, и поминки пошли своим чередом. Катя обратила внимание, что по хозяйству хлопочет в основном Павлов. Он суетился на кухне, приносил поминальные блины, разогревал жаркое, откупоривал бутылки. Ему помогала какая-то суровая старушка в очках. Чене тихонько сидел в большом кресле в гостиной. Он пообедал раньше и теперь скучал, лениво разглядывая книжку с картинками. Когда приехали гости, он возбужденно прыгал, носился по холлу, но Балашова строго погрозила ему пальцем, и Павлов тут же его успокоил. Катя видела, что Балашова, такая приветливая и гостеприимная, на удивление холодно относится к своему приемному внуку. Когда он брал что-нибудь из этих красивых вещей в руки, по ее лицу пробегала тревожная тень. Вообще, в этой шикарной квартире Павлов и его сынок смотрелись как-то не к месту, что ли. «На кухне он у нее за повара», — думала про Павлова Катя. «И за столом-то почти не сидит. Все бегает, подай, принеси». Она наблюдала за гостями. Старички подвыпили, беседа оживлялась. От восхваления достоинств покойного переходили к более житейским темам. Мещерский и сидевший напротив него Ольгин толковали о политике. Катя выскользнула из-за стола и пошла к китайчонку. Лицо его просияло. Он был рад, что на него обратили внимание, и стал быстро жестикулировать. «Нет, ничего не понимаю я, малыш». «Да это он вам стихи читает. Муха, муха, цокотуха», — пояснил Павлов. Он принес к столу новые бутылки, а затем вышел в гостиную. «Вы отлично готовите, Витя», — похвалила Катя. «Неужели и заливное сами делали?» «Нет, это пришлось к соседке на поклон идти. Куда уж нам?» «Не скромничайте. Все ужасно вкусно. А что он сейчас говорит?» «Сердце мое». Павлов сделал тот же жест, что и Чене. «Это я его так зову. А теперь и он меня стал. Ишь ты, попугайчик. А хотите, я вас научу с ним разговаривать?» Они уединились на кухне. И там Павлов показывал и объяснял Кате жесты из их языка с глухонемым китайчонком. Она, однако, запомнила только «мальчик», «есть хочу», «не прыгай», «побежали» и это очаровательное «сердце мое». Остальные слова спутались от выпитого вина. Но Чене все равно был на седьмом небе от ее успехов, болтал без умолку, смуглые ручки его так и мелькали. Гости уже шумели. Из репетиционного зала доносились звуки рояля. Кто-то наигрывал Скрябина. «Олейников не пожелал бы слез в такой день», — пояснил Павлов. «Он действительно был славный человек и к смерти относился легко. Когда я в армию уходил, он, в общем, понимал меня. И когда я вернулся оттуда, из Афгана, тоже понимал. Он вам разве не родной дядя?» «Как сказать, у тетки это второй брак. Как видите, блестящий». Павлов остался на кухне готовить чай, а Катя вернулась в столовую. А там разговоры, разговоры. «Демократы ничего не добились. И никогда ничего не добьются, кроме хаоса. Голубчик вы мой, ну нельзя же все так по-варварски рушить. Страна умирает. А помните, на приеме в Кремле мы дожили до того, что наши ровесники влачат нищенское существование, просят милостыню на улицах и в метро. Неужели нашим правителям несовестно смотреть в глаза собственным родителям? Они же тоже принадлежат к нашему поколению», — пылко возмущалась Гориславская. Ее слушали, скорбно поддакивая. Катя пересекла комнату и подсела к тому, кто интересовал ее здесь больше других — к Ольгину. Он и Мещерский потягивали коньяк. Ольгин вежливо и равнодушно улыбнулся Кате, продолжая прерванный разговор. «Они запустили эту железяку на Марс, а она шлепнулась у них в океан. Деньги ухнули. Такие деньги, просто выть хочется. Они все стремятся куда-то. Все в космос, в космос. Но зачем? Зачем, скажите вы мне? Когда они даже не знают того, что лежит у них здесь под ногами, в земле. Мы не знаем, что мы из себя представляем. Откуда пришли в этот мир? Из какой глины вылеплены? А туда же. Занимаемся маниловщиной о космических просторах. братьях по разуму. Мы же ни черта не знаем о самом главном, самом первичном в нашей шкале познания, основе основ, той единственной истине загадки. Кто мы такие? Зачем живем? Каким образом стали тем, что мы есть? Во что превратимся через 10, 40, 300 тысяч лет? Он подлил Мещерскому коньяка. Полгода назад к нашему консультанту по палеопсихологии генерал из МВД обращался. Поймали какого-то маньяка и просили нас дать объяснение его поступкам, аномалии поведения, обнаруженным в его характере элементом атавизма. Катя тут же остро насторожилась. Так на подобные исследования нам 200 тысяч долларов необходимы. Новая лаборатория, здоровые животные. Ну разве же им объяснишь? Ваших сотрудников привлекают в качестве консультантов? Спросил Мещерский. Палеопсихология, вы сказали? Да, некоторых привлекают. Мы же человека изучаем. Каким он был, во что превратился? Ольгин мрачно усмехнулся. Изучаем. Козой на сахе пашем. Я вот ездил прошлый год в Штаты. Ну, пусть там дураки против наших корифеев. Но там же условия для работы какие? Лаборатории, средства. Только на раскопке палеолитической стоянки в Неваде ежегодно тратится 1,5 миллиона долларов. А у нас... А в Америке тоже в качестве моделей в опытах человекообразных обезьян используют? — выпалила Катя. Ольгин с удивлением покосился на нее. Конечно, используют. А как же быть с утверждением «never tested on animals» — не испытывалось на животных? А вот так. Фраза фразой, а обезьяны удобны. Они идеальные объекты для наблюдений. Вроде нашего с вами зеркала. Многое можно вспомнить, глядя на них. Но они же живые существа. Они же страдают, — не унималась Катя. Милая девушка, когда у вас болит горлышко, вы бежите в аптеку за таблетками и не задумываетесь о том, сколько этих самых живых существ передохло в экспериментах по их созданию. Зато горлышко быстро пройдет. Катя сжала губы. Наглец. Мы же с тобой почти не знакомы. Что ж ты так дерзишь-то, а? Да, Александр Николаевич, вы совершенно правы. Пока в стране царит дух беспардонного торгашества, науке придется жить в забросе. Мещерский быстро переводил разговор на какую-то, видимо, уже прежде обсуждаемую тему. А так как этот дух у нас уже прочно укоренился, то... Были времена. Перебил его Ольгин и мягко взглянул на Катю, словно извиняясь за допущенную резкость. Были времена, когда, примерно в вашем возрасте, я и мои ровесники верили словам Эдгара По, что можно, посрамив власть торгашей, установить на земле новый рай. Некую абсолютную аристократию ума. Ее господство. Под торгашами тогда подразумевался, естественно, мировой империализм. А мы, тогдашние студенты, свято верили в светлое коммунистическое завтра. Но это было давно. А потом наша вера умерла. Он помолчал. Но как без нее трудно, милая девушка. Если б вы только знали, как трудно. Так за чаем, коньяком и разговорами за жизнь просидели до 10:30. Потом начали собираться по домам. Все благодарили хозяйку, призывая ее мужаться, крепиться, не падать духом. Павлова и спящего на его плече Чене Мещерский подбросил до площади трех вокзалов. Тот торопился на последнюю дачную электричку. «Поздно ведь? Темно. Куда вы едете? Лучше бы в Москве переночевали», — уговаривала его Катя. «Ерунда. Тьма нам не помеха», — отвечал он. «Да там от станции рукой подать. А вы вот что, приезжайте ко мне на следующие выходные. Буду вас всех ждать. Вадима, не забудьте. Слышите? Обязательно приезжайте». «Как же я устала, Господи! И голова трещит», — ныла Катя в машине по дороге домой. «А ты напился коньяка и сел в таком виде за руль. А вдруг ГАИ? И зачем ты меня туда потащил? Ничегошеньки мы не видели, кроме сногсшибательной квартиры. Ничегошеньки не узнали. Только время потеряли». «Как знать?» — Мещерский щурился в зеркальце. «Может, что-то мы и узнали, Катюша. Да покуда не поняли. А Ольгин занятный мужик. Ты заметила, какой у него взгляд?» «Какой?» «Странный. Мурашки аж по коже от него. Скрытая потенция чувствуется, мощь. И я бы сказал, что мощь эта какая-то темная. Не фантазируй». «Нет, правда. У него сильно расширены зрачки. Они почти не реагируют на свет, я заметил. Интересно, почему?» Катя притихла, но Мещерский так и не ответил на свой вопрос.